Спустившись на улицу, прощаюсь с Хамзаевым, пожимаю ему руку. Благодарю вас, уважаемый. Дальше меня провожать не нужно. Несомненно, у вас есть множество дел, требующих личного участия. До свидания. И вам не хворать. Отойдя в сторону, выключаю радиодетонатор. Вытащив из кармана телефон, делаю пару звонков. Зашедший с улицы невзрачный мужичок, проходя мимо двери в подземном гараже, неловко задел рукояткой метлы притолоку. Да так неловко, что приклеенный на ней электромагнит отскочил и упал на землю. Правда, со второй попытки. Уж очень крепкий скотч оказался. А получившие экстренный вызов сотрудники МЧС, подогнав пожарную лестницу к растущему напротив офиса дереву, сняли с него деревянную коробку. После внимательного исследования в ней обнаружилась мина МОН-50 с устройством радиоподрыва. Данный факт нашел отражение в ежедневной сводке происшествий, но поскольку никакого дальнейшего развития событий не последовало, об этом случае быстро забыли. А поинтересовавшийся непонятной возней около офиса охранникам господина Хамзаева посоветовали обратиться за разъяснениями в городское управление МЧС. Никто из них там не появился, но это совсем не означало того, что данное происшествие было оставлено ими без внимания. Есть, знаете ли, и другие источники получения информации. Получив эти сведения, их босс, напротив, не расстроился, а только удовлетворенно покивал головой. Все сходилось, он принял правильное решение. С самого утра погода не заладилась. Нехотя выглянувшее солнце, стоило лишь ему бросить взгляд на раскисшую дорогу, с негодованием спряталось за низко нависшие тучи. Поэтому водители грузовиков, следовавших по разбитой дороге, были предоставлены сами себе. Никто в конечном итоге не заставлял их ехать именно этим маршрутом. Были дороги и получше. Правда, там частенько попадались патрули ГИБДД. Да и помимо них хватало любопытных глаз. Именно поэтому те, кто не хотел лишний раз раскрывать свой кошелек, выбирали подобные окольные тропки. Здесь, по правде говоря, тоже хватало всевозможных неприятностей, но зато никто не препятствовал проезжающим оборонять себя в меру собственных возможностей. Кому-то хватало крепких кулаков, иные тащили из-под сиденья обрезы. Словом, обычная картина для российской глубинки. И нельзя сказать, что тут царила какая-то анархия. Власть присутствовала и периодически являла своих представителей окрестным жителям. Те, собираясь по зову прибывших, выслушивали их ритуальное словоизвержение. Они всегда, вот уже много лет, были одинаковыми. Экономический кризис, военная угроза, объективные трудности переходного периода, последствия восстановления разрушенного хозяйства и т.д. и т.п. Менялись лишь причины. Причины, по которым здесь уже десятилетиями никто из представителей власти не думал строить какие-то нормальные дороги, проводить газ и электричество, завозить товары первой необходимости. Зато именно эти словосочетания всегда были поводом для того, чтобы в очередной раз повысить налоги или придумать новые, урезать пособия и выплаты, отменить дотации, озадачить местных жителей и вовсе какими-то странными инновациями. Представители власти изображали честность, неподкупность, и население делало вид, что в это верит, и привычно динамило все начинания, спущенные сверху. Мало ли, какая очередная блажь стукнет в начальственную голову. Что ж теперь, все это всерьез воспринимать? Начальство сердилось и хмурило брови. Население пожимало плечами, и разводила руками. Встречи эти обычно заканчивались пьянкой, после чего автомашины, лошади, вертолеты уносили больных головой начальников освояси, и все шло по-прежнему. Местные лихие ребята никого по-настоящему не грабили и всерьез не хулиганили, так пощипывали понемногу проезжающих. Но задувшие ветра всевозможных перестроек занесли в эти края новых людей, тех, которые в своих родных местах жить более не могли. По разным причинам, в том числе и потому, что уж очень многие соседи жаждали с ними всерьез побеседовать. Очень всерьез. И с вытекающими последствиями. Понятное дело, что наш человеколюбивый президент объявил амнистию всевозможным бадюганам и борцам за неведомо какие идеалы. Но вот только их соотечественники отчего-то не все прониклись духом всепрощения. И мудрых мыслей верхнего народа почему-то не разделяли. А авторитета местных князей не всегда хватало. Вот и потянулись в эти глухие края всевозможные беженцы. По правде говоря, уж кого-кого, а на мирных беженцев многие из них совсем не походили. Скорее наоборот. Население привычно пожало плечами. Бог с ними. Однако, как вскоре выяснилось, с ними был не только Бог. Имелись и иные, сугубо материальные, можно сказать, насквозь железные средства убеждения.